Глава вторая. Ришар лгал. Без 10:09 утра улыбающаяся, свежая, распространяющая запах хорошего мыла госпожа Мегре раздвинула шторы в комнате, впустив в нее поток веселого, ласкового солнечного света. Она совсем недавно вышла замуж и не успела еще привыкнуть к виду этого спящего мужчины с рыжеватыми усами, широким лбом, собиравшимся складками, когда на него садилась муха, с густыми волосами, подстриженными ежиком. Она засмеялась. Она всегда смеялась, когда по утрам подходила к его постели с чашкой кофе в руках, а он смотрел на нее затуманенными сном, детскими, как ей казалось, глазами. Госпожа Мегре была кругленькой, пышущей здоровьем молодой женщиной. Такие часто встречаются в кондитерских или за мраморными прилавками молочных. Она и не думала скучать в те дни, когда Мегре оставлял ее одну в их квартире на бульваре Ришар-Ленуар. «О чем ты думаешь, Жюль?» В ту пору она еще не звала его Мегре, но уже и тогда питала к нему чувство глубочайшего уважения. Точно такое же чувство испытывала она к своему отцу и, несомненно, перенесла бы его на сына, если бы он у нее появился. «Я думаю». И он наизусть прочел ей текст, который вспомнил в тот момент, когда открыл глаза после недолгого двухчасового сна. Это были выдержки из правил внутреннего распорядка полиции. Незыблемое правило служащих сыскной полиции – все свое время отдавать службе. Всякое начатое следствие или наблюдение должно быть проведено в кратчайший срок, и в эти часы или дни служащему не может быть гарантирован отдых. Он ушел из комиссариата в 6 часов утра, когда заместитель секретаря Альбер Люс заступил на дежурство. На улице было так свежо, и парижские улицы источали такое благоухание, что ему невольно захотелось пройтись пешком. И он сделал круг, пройдя через центральный рынок, чтобы насладиться запахом весенних овощей и фруктов. Ни один Мегре не спал в эту ночь. Визит коронованной особы был рассчитан лишь на 3 дня. Но полиция сбилась с ног, вот уже добрых 3 недели, следя за порядком. Особенно доставалось тем, что работали на вокзалах и в гостиницах, наблюдая за иностранцами. Полицейские отделения одалживали друг другу людей, комиссариаты тоже. Часы прогулок и поездок короля, заранее выверенные с точностью до минуты, в квартале Сен-Жорж предусмотрены не были, и все незанятые служащие были отправлены в комиссариат квартала оперы. Не только анархисты не давали полиции спать. Были просто сумасшедшие, которых такие торжественные церемонии неизбежно выводят из равновесия. Были карманники и прочий сброд, готовые обвести вокруг пальца незадачливых провинциалов, привлеченных в Париж блеском фейерверков. «Этот кофе от Бальтазара?» — спросил Мегре жену. «Почему ты спрашиваешь? Он тебе не нравится?» «Просто хочу знать, почему ты выбрала именно этот кофе. Он более ароматен?» «Ты сам знаешь, какой у него аромат. И потом... ведь есть еще и картинки». Он совсем забыл про альбом, в который она тщательно вклеивала картинки, спрятанные под крышкой каждой коробки. На картинках были изображены различные цветы от лютика до орхидеи. И если собрать 3 полные серии, можно получить ореховую спальню. Мегре принял душ. Тогда в их квартире еще не было ванны. Потом съел суп. Он всегда ел суп по утрам у себя в деревне и сохранял эту привычку в городе. «Ты не знаешь, когда вернешься?» Он повторил, улыбаясь. «В эти часы или дни служащему не может быть гарантирован отдых». Госпожа Мегре это правило знала наизусть. Смеясь, она надела шляпу и взяла мужа под руку. Она любила провожать его, словно ребенка, в школу, но до самого комиссариата не доходила. Он смущался, как школьник, встречая кого-либо из коллег. Как только часы показывали 10, на улице Ларош-Фуко останавливался кабриолет комиссара. Лошадь звонко била копытом по мостовой, а кучер принимал вожжи от хозяина. Максим Лебре был, вероятно, единственным комиссаром полиции в Париже, который имел свой собственный выезд и жил в Монсо, в одном из новых домов на бульваре Курсель. До работы он успевал посетить клуб, пофехтовать, поплавать в бассейне и побывать у массажиста. Рапорт Мегре лежал у него на столе, и Мегре со смутной тревогой думал о том, какую реакцию вызовет его донесение у начальника. Он работал над рапортом со всей добросовестностью, стараясь использовать все теоретические познания, которые были еще так свежи в его памяти. После событий беспокойной ночи, когда Жюстен Минар возвращался с улицы Шапталь вместе с Мегре, Они остановились у дверей дома, в котором жил Мегре. «Вы женаты?» — спросил Мегре. «Да». «Ваша жена, наверное, волнуется». «Какое это имеет значение?» И Жюстен зашел к Мегре. Последний записал все показания и дал ему подписать протокол. Но флейтист все не уходил. «Жена устроит вам скандал», — Жюстен повторил с мягким упорством. «Какое это имеет значение?» Почему Мегре думал об этом сейчас? Ему с трудом удалось выпроводить Жюстена почти на рассвете. Уходя, флейтист с какой-то робостью, смешанной с настойчивостью, спросил у него. «Вы позволите мне прийти проведать вас?» Он подал жалобу на дворецкого Луи, решительно требуя вмешательства полиции. Все бумаги были в полном порядке. Они лежали на столе у комиссара поверх ежедневных, менее важных донесений. Никто и никогда не видел, как появлялся Максим Лебре. Он всегда шел коридором и сразу же проходил в свой кабинет. Но все слышали его шаги, и на этот раз у Мегре ёкнуло сердце. Вся скамья уже была занята посетителями, главным образом бедняками и оборванцами. Он по очереди вызывал каждого из них, выдавал им справки о месте жительства или нуждаемости, регистрировал потерянные вещи или находки, отправляя в камеру задержанных на бульварах нищих или торговцев запрещенными товарами. Прямо под часами в черном футляре поблескивал колпак электрического звонка, и когда раздастся звонок, он рассчитал, что чтение его доклада и жалобы Минара должно занять приблизительно минут 12. Прошло 20 минут, а его все еще не вызывали. Наконец, легкий щелчок звонка дал ему знать, что начальник просит соединить его с кем-то по телефону. Кабинет Лебре от зала комиссариата отделяла обитая войлоком дверь, заглушавшая даже самые громкие голоса. Быть может, Лебре уже связался по телефону с Ришаром Жандро, гостем которого он был столь часто. Вдруг дверь приоткрылась без звонка. «Мегре!» «Доброе предзнаменование? Или плохое?» «Войдите, голубчик!» Прежде чем усесться за письменный стол, комиссар, попыхивая сигарой, несколько раз обошел кабинет. Наконец, задумчиво положив руку на папку с делами и словно подыскивая слова, он сказал. «Я прочел вашу бумажку». «Да, господин комиссар, вы сделали то, что полагали своим долгом сделать. Ваш рапорт составлен очень подробно, очень точно». «Благодарю, господин комиссар». «В нем даже я упомянут». Он жестом остановил Мегре, попытавшегося было открыть рот. «Нет, я вас ни в чем не упрекаю, напротив». «Я старался просто как можно точнее записать все сказанное и виденное». «Да, ведь вы получили возможность осмотреть весь дом. Меня водили из комнаты в комнату». «Значит, вы убедились, что ничего подозрительного нет?» В комнате, указанной Жюстеном Минаром, тюлевая занавеска была зажата оконными створками, так, словно кто-то наспех захлопнул их. «Но это могло произойти когда угодно, верно же? Нет никаких доказательств, что занавеска не находилась в таком состоянии уже несколько дней кряду. Отец, месье Фелисьен Жандро Бальтазар, был крайне удивлен, застав меня в своем доме». «Вы написали в рапорте «испуган». Таково мое впечатление. Я знаком с Жандро. Мы с ним несколько раз в неделю встречаемся в клубе». «Да, господин комиссар». Комиссара, красивого породистого мужчину, можно было встретить на всех светских раутах, так как он был женат на одной из самых богатых наследниц Парижа. Однако, несмотря на свой образ жизни, он все же заставлял себя регулярно работать. Веки у него всегда были помятые, у глаз вырисовывались гусиные лапки морщин. Надо полагать, что в эту ночь, как, впрочем, большинство других, он спал не больше Мегре. «Вызовите ко мне Бессона». Бессон был единственный инспектор, которого оставили в комиссариате на время королевского визита. «У меня для вас есть небольшая работенка, старина Бессон». Произнося эти слова, он записал на листке блокнота фамилию и адрес флейтиста Жюстена Минара. «Соберите ко мне негласные сведения об этом музыканте, и чем скорее, тем лучше». Бессон мельком взглянул на адрес, расплылся в улыбке, убедившись, что работать предстоит в самом Париже, и пообещал. «Тотчас же приступлю, шеф». Оставшись наедине с Мегре, комиссар изобразил на своем лице некое подобие улыбки и проворчал. «Ну вот, должно быть, это единственное, что можно пока сделать». Сидя за своим черным столом, Мегре с неведомым ему дотоле раздражением вот уже несколько часов подряд занимался разбором каких-то замусоленных документов и бумаг, выслушивал скучные жалобы консьержей и объяснения уличных торговцев и продавцов газет. Самые невероятные решения приходили ему на ум. Скажем, немедленно подать в отставку. Итак, единственное, что, по мнению комиссара, следовало предпринять, это собрать сведения о флейтисте. А почему бы не арестовать его и не избить? Мегре мог бы также позвонить высшему начальству и даже пойти к нему на прием. Он был лично знаком с Ксавье Гишаром, начальником сыскной полиции. Тот довольно часто проводил отпуск неподалеку от их деревни, в Алье, и был когда-то дружен с отцом Мегре. Он не то чтобы протежировал Мегре, но тайно следил за ним издали. Вернее, сверху. И, по-видимому, именно при его содействии вот уже 4 года Мегре то и дело переводили с одной работы на другую, чтобы он на опыте познакомился со всеми пружинами полицейской службы. Минар не сумасшедший. Он не был пьян. Он видел, как открылось окно. Он слышал выстрел. И я сам прекрасно видел масляные пятна на мостовой. Он все это выложит, черт возьми, и потребует... И вдруг ему пришла в голову одна мысль. Он вышел из комнаты, спустился по лестнике из 3 ступенек и очутился в дежурке, где агенты в форме играли в карты. «Скажите, бригадир, все, кто дежурил этой ночью, уже сделали свои рапорты?» «Нет, еще не все. Мне хотелось бы, чтобы вы спросили у них, не заметил ли кто-нибудь из ваших между 12 ночи и 2 утра машину марки «Дион Бутон» в нашем квартале? Шофер в кожаном пальто серого цвета и в больших очках». «Был ли кто-нибудь еще в машине, неизвестно». «Обойдемся без комиссара. Всякое начатое следствие или наблюдение...» Он прекрасно знал теорию. Будь то Бальтазар или не Бальтазар, но следствие ведет он. В полдень сон начал одолевать Мегре, но его очередь завтракать еще не подошла. Веки его смыкались. Он по нескольку раз задавал посетителям один и тот же вопрос. Вернулся без сон. Запах абсента, исходивший от его усов, напоминало прохладе бистро или о мягком освещении террасы одного из кафе на больших бульварах. «Шеф еще здесь?» Комиссара не оказалось, а Бессон присел рядом с Мегре, чтобы составить рапорт. «Бедняга!» — вздохнул он. «Кто?» «Флейтист!» И Бессон, пышущий здоровьем розовощекий крепыш, продолжал. «Прежде всего, у него туберкулез. Одного этого уже предостаточно». Вот уже 2 года его пытаются отправить в горы, но он и слушать не желает. В сторону площади Сен-Жорж стопотом проскакали лошади. Утром состоялся военный парад на площади инвалидов, и теперь войска возвращались в свои казармы. В городе все еще царило возбуждение. Повсюду реяли знамена, разгуливало множество военных в парадной форме, играли оркестры, пестрая толпа спешила в Елисейский дворец, где давали большой официальный завтрак. Они живут в 2-комнатной квартире, окнами во двор. 5-й этаж, без лифта. Вы поднимались к ним? Я говорил с угольщиком, который живет в этом же доме, и с консьержкой. Она оказалась моей землячкой. Не проходит и месяца, чтобы жильцы не жаловались на него из-за флейты. Он играет с утра до ночи, открыв настежь окна. Консьержка очень хорошо к нему относится. Угольщик тоже, хотя он ему задолжал за уголь. Что же до его Матроны... «Вы ее видели?» «Она вышла из дому как раз в тот момент, когда я сидел у консьержки. Полная брюнетка, с глазами мечущими искры. Этакая Кармен. Всегда в халате и в шлепанцах. Шляется по ловчонкам своего квартала. Она только и делает, что ходит по гадалкам. Мужа осыпает бранью. Консьержка даже считает, что она его бьет. Вот бедняга!» Бессон с трудом написал несколько фраз. Он был не силен в составлении рапортов. Я сел в метро и отправился к хозяину флейтиста в ресторан «Клиши». Ничего плохого мне о нем не сказали. Не пьет. Приходит всегда за 5 минут до начала работы. Со всеми приветлив. Кассирша его просто боготворит. Где он был сегодня утром? Не знаю. Дома его не было. Консьержка мне бы сказала. Мегре вышел из комиссариата и отправился в маленький бар на площади Сен-Жорж. Съесть пару крутых яиц и выпить кружку пива. Когда он вернулся, на его столе лежала записка от бригадира. Полицейский Жюлиан заметил, что в 1:30 ночи около дома номер 28 по улице Мансар остановился автомобиль марки «Дион Бутон». Кроме шофера, описание совпадает, в нем никого не было. Минут 10 автомобиль стоял на улице Мансар, а затем уехал в направлении улицы Бланш. Зазвенел звонок под часами, и Мегре, поспешно вскочив, открыл обитую войлоком дверь. Комиссар уже вернулся. На столе начальника Мегре увидел свой рапорт с красными карандашными пометками. «Входите, голубчик, присаживайтесь». Это было проявлением необыкновенного расположения, ибо комиссар без зазрения совести позволял своим сотрудникам стоять перед ним на вытяжку. «Полагаю, вы все утро только и делали, что проклинали меня». Он тоже был в мундире, но его мундир был от лучшего портного с площади Вандом и жилет, как всегда, самого изысканного тона. «Я тщательно изучил ваш рапорт. Ну что ж, отличный рапорт. Кажется, я вам об этом уже говорил. К тому же я беседовал с Бессоном по поводу вашего друга-флейтиста». Мегре решил действовать напролом. «Жандро Бальтазаре, вам не звонили?» «Звонили, но говорили со мной вовсе не в том тоне, в каком вы думаете. Ришар Жандро был великолепен, хотя немного и подтрунивал над вами и вашим усердием. Вы, вероятно, ожидали, что он будет жаловаться на вас. Произошло обратное. То обстоятельство, что он счел вас неопытным и горячим, вас, надеюсь, не обижает. Но именно поэтому он разрешил себе милую шутку и открыл перед вами двери своего дома». Мегре насупился. Начальник смотрел на него с лукавой улыбкой. Той улыбкой, что являлась как бы отличительной чертой всех светских скептиков, всех прожигателей жизни, как тогда модно было их называть. «А теперь скажите-ка, дорогой мой, как бы вы поступили сегодня утром, будучи на моем месте?» И так как Мегре безмолвствовал, он продолжал. «Затребовали бы ордер на обыск. Но прежде всего, на каком основании? На основании поступившей жалобы. Но ведь она не на Жандро. Кто-нибудь застигнут на месте преступления? Ничего подобного. Имеются раненые, убитые. Неизвестно. К тому же вы нынче ночью обследовали дом, все его закоулки, видели всех его обитателей. Поймите меня правильно. Я догадываюсь, какие мысли терзали вас все утро. Я приятель Жандро. Часто бываю у них. Принадлежу к тому же кругу, что и они. Признайтесь, ведь вы полагали, что я буду необъективен. Имеется жалоба и показания Минара. Того самого флейтиста? Разберемся сейчас и в этом. Около половины второго ночи он пытается проникнуть силой в особняк под тем предлогом, что слышал крики о помощи. Он видел... Не забывайте, видел-то и слышал он один, а никто из соседей даже не проснулся. Поставьте себя на место дворецкого, разбуженного громкими ударами в дверь. Простите, этот самый Луи был полностью одет, даже при галстуке, в половине второго ночи. Причем, когда Минар звонил, все огни в доме были погашены. Пусть так. Заметьте, однако, кто заявляет, будто дворецкий был полностью одет. Опять-таки только ваш флейтист. Допустим, что так оно и было. Так что же это, преступление, что ли? Правда, Минара довольно грубо выставили на улицу. Ну а как бы действовали вы, если бы какой-то одержимый среди ночи ворвался к вам в дом, предполагая, что вы убиваете вашу жену? Он протянул сигареты с золотым мундштуком Мегре, который в очередной раз напомнил, что не курит сигарет. Впрочем, Лебре и сам знал об этом. Просто такая была у него привычка, снисходительный жест аристократа. Подойдем теперь к вопросу с чисто административной стороны. Вы составили рапорт, и он должен пройти обычный путь. Лечь на стол префекта полиции, который решит, следует ли передать его в прокуратуру. Жалоба флейтиста на дворецкого тоже пойдет по своим каналам. Мегре злыми глазами пристально смотрел на своего начальника и думал об отставке. Он уже догадывался, что последует за этим. Семью Жандро Бальтазар в Париже хорошо знают. Любая бульварная газетенка рада будет малейшему поводу, чтобы скомпрометировать их. Мегре сухо произнес. «Мне все ясно». «И вы меня ненавидите, не правда ли?» «Вы думаете, что я защищаю этих людей, потому что они сильные мира сего, и потому что они мои друзья?» Мегре сделал движение, чтобы взять со стола свои бумаги и разорвать их. Намек комиссара был более чем понятен. После этого он вернется в общий зал и, по возможности, твердой рукой напишет заявление об отставке. «А теперь, милый мой Мегре, я хочу сообщить вам одну новость». Очень странно, насмешка начальника звучит дружелюбно. «Сегодня утром, когда я читал ваш рапорт, какая-то навязчивая мысль все время меня тревожила. Не знаю, случалось ли вам испытывать нечто подобное. Знаешь, что должен что-то вспомнить, но чем мучительнее пытаешься вспомнить, тем меньше тебе это удается. Одно мне было совершенно ясно. Это нечто весьма важное. Нечто такое, что может в корне изменить весь ход событий. И, наконец, Эврика вспомнил. И когда? Именно в тот момент, когда я отправился завтракать. Против обыкновения я завтракал дома, так как нам были званы гости. Посмотрев на жену, я сразу восстановил в памяти пропавшее звено. Оказывается, мне не давала покоя все утро одна фраза, оброненная ею. Но какая? Внезапно, уже когда я доедал омлет, меня осенило. Вчера, перед тем, как уехать из дому, я спросил, как обычно, «Что вы делаете сегодня вечером?» И жена ответила, «Пью чай в Сент-Анор вместе с Бернадеттой и Лис». Бернадетта — это графиня Дестрио, а Лис — Лис Жанро Бальтазар. Он умолк, уставившись на Мегре своими блестящими глазами. «Вот так, мой друг. Мне оставалось только выяснить, действительно ли Лис пила вчера в 5 часов чай вместе с моей женой в одном из салонов Пифана». Жена подтвердила. И ни разу речь не заходила о том, что Лис едет в Энсеваль. Вернувшись, я снова весьма тщательно перечитал ваш рапорт. Лицо Мегре прояснилось, он уже открыл рот, чтобы дать выход своему восторгу. «Минуточку. Не торопитесь». Этой ночью вы нашли комнату Лиз Жандро пустой. Ее брат заявил, что она уехала в Ньевр. Следовательно, ничего из этого не следует. Ришар Жандро давал показания не под присягой. У вас не было никакого ордера, никакого основания для допроса. Но теперь не более чем вчера. Вот почему я вам советую... Мегре окончательно растерялся. Ему устроили разнос, но в таком дружеском тоне, что он не знал, как на него реагировать. Его бросило в жар. Он был оскорблен в своих лучших чувствах. С ним обращались, как с мальчишкой. «Каковы ваши планы на отпуск?» Он ответил явно не впопад. «Мне известно, что чиновники имеют обыкновение заблаговременно готовиться к праздникам и отпускам. Но если вам угодно, вы можете с сегодняшнего дня взять отпуск. Думаю даже, что это в какой-то мере успокоит мою совесть». В особенности, если вы не намерены покинуть Париж. Полицейский в отпуске уже не полицейский, и он может позволить себе такие действия, за которые администрация не будет в ответе. У Мегре снова мелькнула надежда, но он все еще продолжал сомневаться. Боялся нового поворота событий, нового подвоха. «Надеюсь, конечно, что никаких жалоб на вас поступать не будет. Если у вас появится необходимость что-либо сообщить мне или просто посоветоваться, звоните на бульвар Курсель. Номер моего телефона вы найдете в справочнике». Мегре уже собирался было поблагодарить, но комиссар, легонько подталкивая его к двери, вдруг обронил, будто бы припоминая пустяковую деталь. «Да, вот уже 6 или 7 лет, как Фелисиен Жандро отец состоит под семейной опекой, словно молодой повеса. После смерти матери всеми делами заправляет Ришар. Как здоровье вашей жены? Начинают понемногу привыкать к Парижу и к своей новой квартире?» После сухого и короткого рукопожатия Мегре очутился за дверью. Все еще не понимая, что с ним произошло, он машинально направился к своему столу, и внезапно взгляд его упал на одного из посетителей, сидевших на скамье по ту сторону барьера. Мегре назвал его прилавком. Это был Жюстен, флейтист. Одетый в черное, но на сей раз уже не во фраке и без плаща, Жюстен Минар покорно дожидался своей очереди, сидя между заросшим по уши бродягой и толстухой в зеленой шале, кормившей грудью младенца. Музыкант подмигнул Мегре, словно спрашивая, может ли он подойти к барьеру. «Нет», — показал головой Мегре, сложил бумаги и передал одному из коллег текущие дела. «Ухожу в отпуск». «Отпуск в апреле? Да еще когда дел по горло, в связи с приездом Его Величества. Представь себе в отпуск». Тот, зная, что Мегре недавно женился, продолжал. «Ребенка ждешь?» «Не жду». «Болен?» «Здоров». Это уже становилось подозрительным, и коллега, недоумевающе взглянув на него, произнес. «Что ж, дело твое. Желаю приятно отдохнуть. Хм, везет же людям». Мегре взял шляпу и зашел за барьер, отделявший полицейских от посетителей. Жюстен Минар весьма непринужденно поднялся и, не говоря ни слова, последовал за ним. Может быть, жена устроила ему очередную взбучку, как рассказывал Бессон. Щедушный, светловолосый, голубоглазый, с нездоровым румянцем на щеках, флейтист неотступно следовал за Мегре, словно приблудная собачонка. Улицы были залиты солнцем, над окнами развивались флаги. Казалось, воздух звенит от гула труб и грохота барабанов. Люди шагали по-праздничному весело, и от того, что по улицам и площадям без конца расхаживали военные, то и штатские невольно подтягивались и расправляли плечи. Когда, наконец, Минар решил приблизиться к Мегре, он таинственно прошептал: «Вас уволили?» По-видимому, Минар полагал, что полицейского чиновника можно так же легко уволить, как флейтиста, и поэтому чувствовал себя совершенно несчастным от сознания своей вины. «Меня не уволили, я в отпуске». «Вот как». В этом «вот как» прозвучали нотки сомнения. В голосе флейтиста слышалась тревога и скрытый упрек. «Они предпочитают, чтобы вас пока здесь не было. Так ведь? Хотят замять дело. А как же с моей жалобой?» Голос его зазвучал суше. «Надеюсь, они хотя бы не положат под сукно мою жалобу. Хочу вас сразу предупредить, что я этого не допущу». «Жалоба разбирается в установленном порядке». «Отлично. Тем более, что у меня для вас имеются кое-какие новости. Во всяком случае, одна». Они уже дошли до площади Сен-Жорж, такой тихой и провинциальной, с маленьким бистро, в котором всегда пахло белым вином. Мегре машинально толкнул входную дверь. В этот послеобеденный час в воздухе и впрямь словно бы повеяло отпуском. Цинковая стойка была начищена до блеска, а в высоких бокалах переливалось и искрилось зеленоватое вино Вуврей. «Кажется, вы мне говорили, что видели в доме Жандро двух служанок, так?» «Да, Жермен и Мари», — подтвердил Мегре, не считая Луизы, кухарки. «Так вот, что я вам скажу. Только одна из них действительно служанка». В глазах музыканта светилась детская радость, и сам он как никогда походил на верного пса, подбежавшего к хозяину с ценной находкой. «Я говорил с молочницей, которая носит молоко, в особняк Жандро. Ее лавка на улице Фонтен, на углу, рядом с табачной». Мегре, немного смущенный, с удивлением смотрел на флейтиста и никак не мог отогнать мысль о выволочках, которые устраивает ему и его Кармен. «Старшая горничная, Жермен, уже с субботы в Уазе, у сестры, которая ждет ребенка. Так вот, днем я обычно свободен. А ваша жена?» «Какое это имеет значение?» — проговорил он равнодушно. «И я подумал, что если вы собираетесь продолжать следствие, то, возможно, я смогу быть вам полезен. Сам не знаю почему, но люди ко мне обычно очень мило относятся». «Да, кроме Кармен», — подумал Мегре. «Погодите, теперь угощаю я». «Да-да. Если я ничего, кроме минеральной воды с соком, не пью, это не значит, что я не могу поставить вам рюмочку. А насчет отпуска... Надеюсь, вы пошутили?» Если Мегре промолчал, неужто он этим выдал служебную тайну? «Будь иначе, я бы разочаровался в вас, честное слово. Хозяев этого особняка я и в глаза никогда не видел. Лично к ним я ничего не имею, хотя их дворецкий Луи и выглядит настоящим убийцей. И они вам все наврали». Маленькая девочка в красном платьице продавала мимозу, привезенную из Ниццы, и Мегре купил букетик для жены, которая знакома была с лазурным берегом лишь по цветной открытке с изображением залива ангелов. «Вы только скажите мне, что я должен делать? И, пожалуйста, не бойтесь, я вам не причиню неприятностей. Я привык молчать». В его взгляде угадывалась страстная мольба. Ему очень хотелось предложить Мегре еще рюмочку. Авось удастся его уговорить. Но он не осмеливался. «В таких домах всегда грязи хоть отбавляй. Но от людей ведь ничего не утаишь. Слуги обычно любят болтать, да и поставщики многое знают». Машинально, не отдавая себе отчета в том, что он таким образом в какой-то мере скрепляет свой союз с флейтистом, Мегре буркнул: «Оказывается, мадемуазель Жандро не вансевали, как говорил ее брат». «А где же она?» «Так как горничная Жермен уехала в деревню, значит, вместо нее показали лис Жандро». «Вы думаете?» — спросил флейтист. «Во всяком случае, в комнате служанки была какая-то толстая девица, от которой разила вином». Мегре произнес это с некоторым смущением, как будто от богатых девиц, чья фамилия крупными буквами выведена на стенах станции метро, не могло пахнуть вином. Оба, Мегре и Жюстен, замолчали и, сидя за своими рюмками, Вдыхая запах мимозы, белого вина и клубничного сока, ощущая приятное тепло солнечных лучей, погрузились каждый в свои мысли. Мегре очнулся только тогда, когда голос его случайного товарища вернул его к действительности. «Что же мы будем делать?»